69. Елизаветин Г. Деньги. Москва. Детгиз. 1960 год. 70. Евдокимов Д. За давностью лет. Ленинград. Ленинсдат. 1988 год. 71. Жабинский А. Другая история искусства. Москва. Вече. 2001 год. 72. Жаботинский В. Избранная. Израиль. Библиотека Алия. 1984 год. 73. Жук А.Б. Револьверы и пистолеты. Москва. Воениздат. 1990 год. 74. Забелин И. История города Москвы. Москва. Столица. 1990 год. Страница 385. 75. Заечкин И.А. Почкаев И.Н. Русская история. Популярный очерк. Москва. Мысль. 1992 год. 76. Замалеев А.Ф. Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Очерки древнерусской духовности. Ленинград. Ленинсдат. 1991 год. 77. Записки очевидца. Воспоминания, дневники, письма. Москва. Современник. 1989 год. 78. Иван IV Грозный. Сочинение. Санкт-Петербург. Азбука. 2000 год. 79. Иловайский Д. Становление Руси. Москва. Чарли. 1996 год. 80. Иловайский Д. Начало Руси. Москва. Чарли. 1996 год. 81. Иловайский Д. Собиратели Руси. Москва. Чарли. 1996 год. 82. Иловайский Д. Царская Русь. Москва. Чарли. 1996 год. 83. Иловайский Д. Новая династия. Москва. Чарли. 1996 год. 84. Иловайский Д. Отец Петра Великого. Москва. Чарли. 1996 год. 85. Ильин М. Сегал Е. Как человек стал великаном. Москва. Рипол, 1994 год. 86. Ирасик А. Старинные чешские сказания. Москва, Правда, 1987 год. 87. Ирвинг В. Жизнь Магомета. Москва, Интербук, 1990 год. 88. История Бразилии. Москва, Киев, Альтернатива, Евролинц, 2003 год.